Глава 10. Я ухмыльнулся, взял в руки винтовку и встал у барьера. «Давай, Егоров, покажи отличный результат!» — выкрикнул какой-то остряк из первой группы. «Главное не победа, а сдача зачета!» — поддержал его второй такой же умник. Первая группа откровенно веселилась, уже не сомневаясь в собственной победе. А вот мои ребятки до сих пор напряжены и хмурятся. Ну ничего, это ненадолго. Я упер приклад винтовки в плечо и прицелился. В голове пронесся план дальнейших действий. По регламенту можно использовать все свои силы, кроме родового дара. А значит, сейчас будем удивлять. «Старт!» — скомандовал инструктор. Плавно выдохнув, я нажал на спусковой крючок, одновременно с этим активировав заранее подготовленное заклинание стихии ветра. Пуля рванула к ближайшей мишени и... пролетела мимо нее. «Ах!» — громко удивилась моему промаху баронесса Завьялова, а со стороны других групп раздались смешки. Но я отмечал это лишь краем уха. Чуть довернув дуло винтовки, я снова выстрелил. «Как это?» — изумленно выпалил кто-то, когда одна моя пуля сбила сразу две тарелки. А я выстрелил уже в третий раз и на сей раз уничтожил сразу три тарелки. «Не может быть! Вот это да! Как такое возможно?» Студенты во все глаза наблюдали за моим выступлением, а я продолжал выпускать пули параллельно с заклинаниями стихии ветра. Сейчас с помощью магии я не добавлял убойной мощи снарядам. Заклинание было другим. Привязывая ветер к пуле, я создавал завихрение воздуха, которые притягивали тарелки к одной точке. Первая пуля притянул, вторая поразила и притянул новые. Повторить в третий раз, затем еще раз и еще. Студенты изумленно смотрели на то, как с неба сыплются крошки от сбитых мишеней, и перешептывались. В какой-то момент я услышал громкий радостный голос Ивана Медведева. «13!» А через секунду к нему присоединилось еще несколько голосов одногруппников. «16!» На их фоне притихли ребятушки из первой группы. А уже через секунду вся четвертая группа радостно закричала. «18!» «Он не останавливается!» Я отмечал эти выкрики в фоновом режиме, во многом за счет пассивной способности печати близнецов. Сам же я полностью слился с винтовкой и погрузился в свое дело. Плавно довернуть корпус. Выстрелить. Вижу удобную цель. Поворачиваюсь. Огонь. Еще одна хорошая возможность навести винтовку и... «Время!» — заорал преподаватель. Я остановился и, плавно выдохнув, опустил винтовку дулом к земле. Все звуки стихли. Полигон будто бы вымер. Однако спустя пару минут в полнейшей тишине я услышал удивленный голос Анны. «Невероятно! 21!» Я тихо хмыкнул. Можно было бы еще лучше отстреляться, но зачем уж совсем все козыри выкладывать, а? А так красивая цифра получилась. Очко. Ну, или дюжина, только наоборот. «Да, победа!» — закричал Иван Медведев. И наша группа взорвалась аплодисментами. Студенты из других групп смотрели с недоумением и завистью. Особенно тяжело было тем, у кого на левых мизинцах блестели перстни со змееволосым мужиком. Кольценосцы не могли поверить, что какой-то простолюдин смог на голову превзойти их. Княжич Пермский подошел ко мне и протянул руку. Я легко ответил на его рукопожатие. «Великолепный результат, Александр», — спокойно произнес он. «Александр, ты был крут!» — с радостью поздравил меня Ваня Медведев. «Поддерживаю!» — выкрикнул Ионов. «Феерично!» Одногруппники перестали аплодировать, теперь наперебой поздравляли меня с блестящим выступлением. «Достойно!» — буркнула баронесса Завьялова. Я кивнул ей и остановился взглядом на ее подруге. Анна все это время стояла молча и задумчиво смотрела на меня. Ребята вокруг немного успокоились, шум начал стихать. «Я восхищена», — ровно произнесла Анна. «С каждым днем, Александр, я все больше убеждаюсь, что ваши слова не расходятся с делом. Спасибо вам за это и за то, что помогли нашей группе стать сегодня лучшей». Она благодарно кивнула. «Наша группа есть лучшая», — не понижая голоса, объявил я. Краем глаза я отметил, что преподаватель-руководитель первой группы открыл было рот, чтобы что-то сказать, однако не успел. Со стороны студентов его группы раздались размеренные аплодисменты. Мы все с любопытством повернулись на звук и увидели хмурого княжича Владимирского. Он перестал хлопать и, развернувшись, пошел прочь. Я мельком оглядел остальных студентов из других групп. Большинство из них хмурилось. Но были и те, кто смотрел на меня с любопытством. Пара человек даже кивнули в ответ на мой взгляд. Ах, как я и думал, не все потеряно с другими группами. «Так, занятие на этом окончено. Те, кто не сдал, узнавайте о времени проведения индивидуальных занятий сами. Всем спасибо. До свидания. Егоров, задержитесь, пожалуйста». Инструктор смотрел на меня с каким-то исследовательским интересом во взгляде. Вернувшись в номер и приведя себя в порядок, я приступил к уже привычному занятию. Готовился к парам, параллельно с этим расширяя свои знания о новом мире и в фоновом режиме, продумывая варианты зарабатывания денег. Я до сих пор так не пришел к окончательному решению в этом вопросе. Лишь положил свои средства на вклад с ежедневным начислением процентов. Вариант этот неплохой, но долгий. Нужно иметь и другие способы заработка. То и дело мои мысли возвращались к сегодняшнему соревнованию. Классно постреляли. Мне понравилось. Честно говоря, не ожидал, что на курсе будет столько хороших стрелков, учитывая, что профессионалов тут нет. Но ребята меня в самом деле впечатлили. Когда проходной балл 2 попадания за 10 секунд, выдать больше 5 – уже большое дело. Хорошо аристократы учат своих детей военному ремеслу. Но, несмотря на мой восторг, это всего лишь постреляшки студентов мирного вуза, даже не военного. Ни один из сегодняшних стрелков не заставил меня даже задуматься о том, чтобы выдать ему печать стрельца. Чтобы найти подходящего кандидата, надо выйти на более высокий уровень стрелковых соревнований. Хотя в прошлой жизни в моем зодиакальном круге было 2 носителя печати стрельца. В разное время, конечно же. Первый стрелец погиб еще до пришествия демонов. Так вот, первый стрелец в самом деле был чемпионом империи по стрельбе. Но второй стрелец до нашей встречи вообще ни разу в руки оружие не брал. И все же я почувствовал в нем совместимость с печатью. Правда, в итоге второй стрелец таки начал испытывать интерес к огнестрельному оружию. И через несколько лет обошел в мастерстве владения штурмовой винтовкой даже меня. Я грустно усмехнулся, вспомнив прошлую жизнь. Потер виски, в очередной раз мысленно прощаясь со своими прошлыми соратниками. Теперь жизнь у меня новая, и сосредоточиться я должен на ней. Например, тщательно обдумать предложение приглашенного инструктора. Его так впечатлило мое сегодняшнее выступление, что он предложил мне под его патронажем поучаствовать во всеимперском турнире по стрельбе. Я участник, он тренер. «Зачем вам мое участие?» — спросил я его прямо. Он хмыкнул и в тон мне ответил. «Не буду ходить вокруг да около. Если ты добьешься результата, я заработаю денег и смогу продвинуться по карьерной лестнице в нашей ассоциации. Опять же, частных заказов от аристократов станет больше». Его ответ мне понравился честностью и прямотой. Не стал мужик вешать мне лапшу на уши в духе «Ты такой самородок, я не могу пройти мимо, мой долг помочь тебе раскрыться». Я спросил его, зачем мне участие. Первым делом он сказал про деньги, которые будут в призовом фонде. Затем про возможность заработать на тотализаторе. И только потом про то, что за турниром наблюдают многие аристократы. Если их впечатлит выступление какого-нибудь участника-простолюдина, его могут пригласить врать на отличных условиях. «Откуда вы узнали, что я простолюдин?» — уточнил я. Приглашенный преподаватель хмыкнул и ответил, что в списке студентов, которые ему предоставила МАУТ, напротив каждой фамилии стоят пометки о принадлежности к роду. «Ну так что, Александр?» — подбоченившись, спросил он. «Заинтриговал вас?» «Отчасти», — серьезно ответил я. «Но перспектива стать ратником меня не интересует». «В самом деле?» — удивился инструктор. «Зачем тогда поступать в этот вуз, если не для того, чтобы найти себе хорошее местечко?» «Погодите, вы хотите сами стать аристократом?» Я молча кивнул. «Вот как! Ну, тогда участие на турнире тем более будет вам полезно», — твердо проговорил он. «Насколько я понимаю, чтобы стать аристократом, нужно либо совершить что-то необычайно выдающееся, либо набрать портфолио из просто выдающихся достижений». «Вы абсолютно правы», — кивнул я. С инструктором мы обменялись телефонными номерами и простились на доброй ноте. Я обещал подумать над его предложением, он просил сильно долго не думать. Когда мы прощались, он не выдержал и спросил, кто обучал меня заклинанию «Ветровой сбор». «Что, простите?» — удивился я. «Вы не знаете название заклинания, которое использовали?» Больше, чем я, удивился инструктор. «Я про то, как вы ветром притягивали мишени». Он вопросительно уставился на меня. Я пожал плечами и ответил. «Сам придумал». «Сами?» — опешил инструктор и задумчиво хмыкнул, не веря своим ушам. «В самом деле, самородок, ветровой сбор — очень редкое и сложное заклинание. Далеко не каждый стрелок со стихией воздух может его освоить. Но те, кто освоил, достигают высоких результатов в соревнованиях без ограничений». «Без ограничений?» — уточнил я. «Как мы сегодня стреляли», — охотно пояснил он. «Когда запрещены только родовые дары. Такие соревнования более зрелищные, хотя большинство стрелков считают их неспортивными. Но, на мой взгляд, для практики, более приближенной к реальным боевым действиям, они подходят гораздо лучше, чем классическая стрельба». В итоге мы с ним проговорили еще несколько минут, прежде чем разошлись. «Да уж, у меня сейчас уже два подвешенных предложения, над которыми нужно думать. Точнее, над предложением матрилинейного брака думать нечего. Нужно лишь найти способ отказаться без неприятных последствий для себя. Но когда я откажу Извольским, оставят ли их хозяева Воронцовы в покое наследника Рязановых? Однозначно нет. Нужно бы встретиться с дедом, но... мне не дает покоя самоубийство женщины, предположительно похитившей меня в детстве, и упоминание несуществующего ныне рода Пожарских. Торопиться однозначно нельзя. Но и медлить тоже, иначе сильные мира сего избавятся от скромного меня. Какая противоречивая задача! Как раз для носителя печати близнецов». Я так увлекся изучением статей в «Глобале», что едва не пропустил ужин. Страшного в этом мало, всегда можно сходить за шаурмой, заказать скороход или на худой конец что-то приготовить самому. Но я видел меню на неделю в столовой общежития. Сегодня подают жаркое в горшочках. Такое пропустить нельзя. «О, Александр, ты едва успел!» Весело встретила меня на раздаче знакомая кухарка. «Но я прям чувствовала, что кто-то еще придет, раньше закрывать не стала». «Спасибо большое», — искренне поблагодарил ее я. «Держи», — протянула она мне горшочек. «И хлеба возьми с компотом». Я поблагодарил ее еще раз и приложил телефон к терминалу. «Ага, все прошло», — глянув на кассовый аппарат, кивнула повариха и внезапно выдала. «Слушай, я тебя что хотела спросить-то? Ты с Мариной вроде как плотно общаешься. Не знаешь, что с ней?» «А что с ней?» — подобрался я. Кухарка внимательно посмотрела на меня и переспросила. «Стало быть, не знаешь? Ну ладно, иди кушай». «Подождите», — улыбнулся я женщине. «Вы поясните свой вопрос, может, тогда я смогу ответить». «Иди, иди», — махнула она рукой. «Раз с первого раза не понял, не буду тебя нагружать. Нечего с мужиком молодую девку обсуждать». Кухарка оставила меня в полнейшем недоумении. Хотела посплетничать, но не вышла и дала заднюю. И бог бы с ней, если бы вопрос не касался Марины. Что там с моей будущей управляющей? Этот вопрос не давал покоя. Из-за него я не мог толком насладиться блюдом, ради которого явился в столовую под закрытие. Но вроде было вкусно. Сдав поднос с грязной посудой, я вышел из столовой, а затем и из общежития. Усевшись на скамейку, на которой я сидел, когда в первый свой день в общаге познакомился с преподавателем Антиповым, я достал телефон и набрал номер Марины. «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети», сообщила мне безэмоциональная электронная женщина с другого конца провода. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Есть у Марины такой недостаток. Она во время работы через наушники слушает всякие умные аудиокниги и садит батарею смартфона. Надо бы ей пауэрбанк подарить. Я выдохнул и уставился в безоблачное небо. Сегодня с утра я с Мариной пересекся на завтраке. Она вернулась в академию под открытие, проведя всю ночь в салоне междугороднего автобуса. А до этого на выходных она усердно занималась на семинаре. А еще до этого всю неделю работала и училась в свободное время. Сегодня, вернувшись, тоже сразу взялась за работу. С одной стороны, молодая и здоровая девка вполне может справиться с подобными нагрузками. Если только такие нагрузки нерегулярные. Мне вспомнилась недавняя ссора Марины с комендантшей. Тогда моя будущая управляющая обмолвилась, что у нее внезапно голова закружилась. Потом, правда, заверила меня, что все нормально. Но теперь вот странный вопрос от кухарки. В самом деле Марина себя загоняла в усмерть. М-да, она ведь не одаренная. Обычный человек с обычным уровнем жизненной силы. Зодиакальная печать, вероятно, сможет сделать ее более выносливой и даст необычные способности, а может и убьет. Сложно спрогнозировать. Пока что в этом мире я ставил печати только дважды одаренным. Даже на обычных одаренных не практиковался. Ладно, хватит на солнышке макушку греть. Если есть вопрос, пойди и задай его, а не ломай голову. Я решительно поднялся на ноги и вернулся в общежитие. По главной лестнице решил не подниматься. До комнаты Марины проще добраться по другой. Надеюсь, она закончила с работой и уже отдыхает. Просто телефон не успела включить. Едва я зашел на лестничную площадку, услышал сверху какие-то напряженные голоса. В груди неприятно кольнуло. Чувство дежавю накрыло меня с головой. Я ринулся наверх, перепрыгивая через ступени. С каждым преодоленным метром чувство дежавю становилось все сильнее и сильнее. Вскоре я узнал голоса двух скандалящих людей. «Я ничего у вас не брала! Как вы смеете?» — возмущенно выкрикнула Марина. «Ты еще врать мне удумала!» — гневно визжал ей в ответ преподаватель Антипов. «Тебе потребуется слишком постараться, чтобы убедить меня не подавать на тебя заявление в полицию! Дрянь, дешевка, воровка!» Я чувствовал, как меня переполняет ярость. «Гребаный Антипов! Все никак не успокоится! Ему мало наших прошлых разборок. Мало того, что у меня есть компромат на него. Чего ему опять надо?»